При врожденной катаракте операцию надо делать как можно раньше. У Гагиной пропущены все сроки. Очень трудно будет научить ее пользоваться зрением. Да. Надо будет постоянно наблюдать за внутриглазным давлением. Может развиться глаукома. В таких случаях, как у нее, всегда есть предрасположение к глаукоме. Всякие волнения ей абсолютно противопоказаны. А девочка очень нервная, впечатлительная. Умненькая, развита не по летам, но комок нервов. Что делать? «Я вам рассказывала», — тихо напомнила Виктория Александровна. «Ату бросила мать. Травма на всю жизнь. Скажите, ей всегда будет грозить слепота?» «Боюсь, что да. Но во всяком случае, если она не ослепнет лет до 25, зрение укрепится, и тогда уже можно не так бояться. У нее совсем нет родных. Есть брат, ему 15 лет. Собственно, есть и отец, но Ата категорически отказывается его признавать. В больнице даже передачи от него не принимала. Такой отец и не поможет. У нее страстная тяга к семье. Жаждет иметь мать», — раздумчиво заметила Ретер. Виктория Александровна жгуче покраснела, так что слезы выступили на глазах. «Не любую мать. Ей хочется иметь матерью меня. Да, я заметила это. Я вернула ей зрение, но первой, кого она захотела увидеть, были вы. Она очень вас любит. Муж против. Но сегодня я еще раз поговорю с ним». Вечером Санди был свидетелем бурного разговора родителей. «Я не могу иначе, пойми», — сказала Виктория Александровна в заключение. «Я просила отца принять ее к себе. Он согласен, тетя Ксения тоже. Но я не могу доверить ее даже отцу». «Ты ее так любишь?» «Да, но это сложнее. Я потеряю к себе всякое уважение, если не откликнусь на ее призыв». «Не понимаю одного», — с досадой заметил Андрей Николаевич. «Почему мы должны воспитывать ребенка Стасика? Его же дочь, и он жив, здоров. Кстати, он поступил на работу библиотекарем. Почему бы ему не взять дочь к себе? Я никогда бы этого не допустила вплоть до суда». «Почему?» «Потому что Ате противопоказано жить в такой обстановке». «Ох, Андрей, Андрей, как ты мог это сказать?» «Но Ермак живет, и парень хоть куда. Ты считаешь ее неустойчивой?» «Она устойчивее нашего Санди. Это на редкость волевая натура. Но ей нельзя волноваться». Катерина объявила это категорически. «Ах, сколько можно это повторять? Отвезу ее к отцу, но мне придется наполовину жить у отца. Ате нужна я». Андрей Николаевич долго молчал, с досады не глядя на жену. Закуривал, уходил в кухню, потом сказал сухо: «Поступай, как хочешь». «Андрей, ты согласен?» На радостях Виктория стала целовать мужа, он отбивался. Вошел Санди, ему объявили новость. Так у Санди появилась сестра. Глава 10. «Вы мне не отец». В середине марта Ату выписали из больницы. Ее должна была привезти Виктория, возвращаясь с дежурства. Андрей Николаевич, работавший эту неделю во вторую смену, и Санди взяли такси и поехали за ними. По пути остановились у цветочного магазина и купили для Аты цветы. Виктория Александровна была приятно удивлена. Андрей Николаевич поцеловал благоприобретенную дочку в лоб, Санди в щеку, и вручили ей цветы. Ата густо покраснела. Первый раз в жизни ей подарили цветы. К тому же ее смущало, что она то и дело, не рассчитав, стукалась о всякие предметы. В машине по дороге домой она жаловалась, что слепой она была куда ловчее, а теперь вся в синяках. «Не кидайся так порывисто», — напомнила ей, наверное, в сотый раз Виктория. Глазами надо учиться пользоваться.